А что это такое? Ну, они вешаются в уборных для удаления дурных запахов. Знаешь, такие коробочки с дырочками, а внутри коробочек фланелевые подушечки, пропитанные разными пахучими веществами. В середине 20-х годов, когда только появились, они были в моде, их покупали, а потом очень быстро и вышли из моды, не покупались. Конечно, все это было довольно смешно. Она рассмеялась. Приходишь в квартиру, купите озонатор. А что это такое? Объясняешь, показываешь. Для этого иногда приходилось идти в уборную, показывать, как вешать. А уборная бывала занята, надо ждать. И квартиры-то коммунальные. Значит, должны решать все жильцы. Он и стоил-то каких-нибудь 2-3 рубля. А все равно надо, чтобы все заплатили. А кто-нибудь отказывается? Не нужно мне вашего озонатора. Остальные жильцы за, а один против, и не покупают. Что же он будет дышать приятным воздухом? За наш счет? Нет, нет. Тогда никто не будет наслаждаться этим ароматом. Софья Александровна опять засмеялась. Пришлось мне расстаться с озонаторами. Начала я работать страховым агентом. Страховала жизнь, страховала имущество от пожара, ну и так далее. Работа тоже, в общем, терпимая. Но, понимаешь, мало кто ходил страховаться. Прежде чем застрахуешь, надо час уговаривать. А человек отвечает, а что мне страховать? Какое у меня имущество? Стол, кровать, 3 стула. Какой может быть пожар в каменном доме, а? А иногда и так. Вы, агенты, мягко стелите, а придешь к вам деньги получать, с тобой разговаривать не желают. Это, между прочим, правда. Мы, агенты, на процентах работали. Мы стремились застраховать, а инспектора, наоборот, стремились не заплатить или заплатить поменьше. Ну, в общем, довольно унизительно. Иногда, бывало, просто выставляли за дверь. Но главное не это. Там, понимаешь, назначались собрания, самые неожиданные. Придешь к 5 часам сдать квитанции и деньги, и вдруг, оп, оставайся на собрании. А мне нужно домой. Скоро Павел Николаевич придет с работы, надо обед подать. Я как-то осталась на собрании, он мне такой скандал устроил. Пришлось уйти с работы. Приглашали меня петь на радио, хотя я и не училась, но Павел Николаевич запретил категорически. Вот так, Варенька, я и осталась без профессии, вернее, самой прозаической профессии. Домашняя хозяйка. Приехала к Софье Александровне Вера, энергичная, деятельная. Похвалила сестру за то, что та ушла из прачечной, и правильно сделала. «Не по тебе работа. Подыщем другую, легкую, спокойную. А пока потерпи, потерпи, и перестань упрямиться, хотя бы ради Саши». Замечание об упрямстве относилось к тому, что Софья Александровна отказывалась принимать деньги, которые посылал ей Марк Александрович. Правда, посылал он их не прямо Софье Александровне. Первый за его перевод она ему вернула. Тогда Марк Александрович послал эти деньги Вере для Сони, просил ее убедить сестру принять деньги и продолжал каждый месяц высылать. Софья Александровна не брала, и Вера относила их на сберкнижку. «Ты должна все взвесить», — рассудительно говорила Вера. «Сколько тебе присылает Павел Николаевич?» 50. 20 ты отсылаешь Саше, 25 платишь за квартиру. Тебе же на жизнь ничего не остается. 5 рублей. Почему ты отказываешься от денег Марка? Он что-то не так сказал насчет Саши, но пойми его положение. Он ничего не мог для Саши сделать, хоть и пытался. Сам рассказывал, клялся, что говорил с самыми высокими чинами. У меня нет оснований ему не верить. Ты хорошо знаешь, Марк врать не будет. Ну, а что он сказал насчет правительства, насчет Сталина, то ничего не поделаешь, он таков, коммунист, верит. Верит, что так и надо, что все правильно, все справедливо. Так думать тоже его личное дело. Мне его деньги не нужны. Допустим, допустим, тебе не нужны, а Саша? Кончается срок, в Москве его не пропишут. Ты должна это знать и должна считаться с этим. Значит, ему надо куда-то уехать.